«Я слыхал пару историй про здоровенных монстров», — подал голос Вакса. «Но так и не понял, почему их ролями зовут. Орис, расскажи, а?» «Есть версия, что после катастрофы в подвале драмтеатра укрылась целая труппа, которая выступала в тот момент на сцене», — припоминая легенду, начал я. «Зрители и техперсонал погибли, а актеры успели в бомбежку нырнуть». Но там с ними произошло что-то ужасное. Когда пожары утихли, а вода после первой волны немного сошла, люди с театральной стали разбирать завалы в поисках выживших. Убежище под драматическим привлекло внимание группы волонтеров. Они пробрались через рухнувшие перекрытия, спустились вниз и обнаружили пустой зал с проломленными стенами и дохлую крысу размером с поросенка. «Круть!» — восхищенно протянул Вакса. — А куда ж скоморохи делись? — Говорят, актеры попали в некую флуктуацию, меняющую работу гипофиза и вызывающую гигантизм. Выбрались и разбрелись кто куда, а через несколько лет поползли слухи, будто в дальних районах города и Безымянки стали встречаться огромные существа со странной склонностью устраивать немые спектакли перед будущими жертвами. Они каждый раз словно отыгрывали какую-то роль, а потом зверски убивали всех зрителей. Вот и повелось звать их ролями. «Круть!» — повторил Вакса. «А что такое гипофиг?» «Гипофиз», — поправил я. «Железа такая в мозгу». «А что цыц?» — одернула пацана Ева. «Кажется, патруль». Вакса умолк, мы замерли. Впереди действительно мелькнул луч фонаря, мощный, голубоватого оттенка. Метнув по стене длинные тени от кронштейнов и кабелей, луч погас, но почти сразу появился вновь. По туннелю пронеслось эхо чьего-то низкого голоса. «Спрячь оружие», — сказала Ева, опуская свой кугуар стволом вниз. Я сунул пистолет в кобуру и тут же почувствовал себя голым. Все-таки на чужой территории без Стечкина в лапе неуютно. Из-за поворота вышли трое. Крайние держали в руках дробовики, а тот, что в середине, косо светил большим фонарем в пол. Если бы он сходу направил эту дуру прямиком на нас, я бы, наверное, ослеп. Но и отраженный свет был с непривычки довольно ярок, пришлось зажмуриться. «Стоять!» — крикнул один из патрульных, заметив нас. «Кто такие?» «Беженцы!» — моментально отозвалась Ева, прикрываясь от направленного в лицо луча. «Не стреляйте! Мы с Гагаринской сбежали! Там черти что творится!» Я обратил внимание, как Вакса выпятил нижнюю губу и оценивающе хмыкнул. «Да уж, складно врет девчонка, ничего не попишешь. Я бы, пожалуй, и сам на месте охранников поверил. Интонация, построение фразы, уместный жест — все на уровне. Но неужто ее здесь не знают в лицо?» Троица приблизилась, продолжая держать нас на мушке и слепить. Толком никого из них против света разглядеть было невозможно, но я уже определил, что за главного вовсе не тот, что держит фонарь, а правый, коренастый, с прихрамывающей походкой. «А что именно творится на Гагаринской?» Подозрительно оглядев нас с головы до ног, спросил коренастый. «Горожане напали!» — с ноткой пережитого страха в голосе ответила Ева. «Стрельба была, пожар, а потом наемники ополченцев перебили и оккупировали станцию». Коренастый покивал, отвел в сторону руку соседа с надоевшим фонарем, но дробовик не опустил. «Мутная ты бабенка!» — нахмурился он. «Поешь, ладно, корчишь беженку, а у самой пара берет. Дорогие пушки и импортные!» «Поди такие еще сыщи!» «Трофейные!» — парировала Ева, пожав плечами, и легкомысленно предложила. «Хочешь, одну продам?» Командир усмехнулся. «Не, подруга, нафиг мне не стандарт, к которому боеприпасы хрен найдешь. Разве что в придачу подгонишь ящик парабеллума?» «Есть два магазина и коробка». «Лады, оставь игрушки себе и зубы не заговаривай. Чем платить будете за проход?» «Время неспокойное, тариф двойной. Водкой и 9-миллиметровыми». Ева повернулась ко мне. «Чего вылупился, дорогой? Гони валюту». Вакса гыгыкнул, а я на некоторое время потерял дар речи. И вовсе не от хамства по отношению к себе, а напротив, от восхищения. Так ловко отыграть ситуацию мне и в голову не пришло. Надо же, бегущая с захваченной погаными горожанами станции семейка. Жена-лидер, вяло бунтующий подкаблучник муженек, да неказистое чадо-переросток. Гениально! Коренастый мерзко ощерился и перевел взгляд мелких глазок на меня. Его дружки тоже обнажили желтые зубы в кривых улыбках. — Вижу, ты тут на вторых ролях, парень, — подначил коренастый. — Бой, баба! — кивнул я, принимая правила игры. — Хотел в плен горожанам сдаться, так не дала шельма. — Поговори мне, — отрезала Ева. — Доставай бухло свое и патроны. Я сунул руку в сумку и выудил последнюю бутылочку таежной. Довесил десятком патронов из кармана. Сыпал ей в ладонь. «Крохоборка! Жмот!» Патрульные уже откровенно потешались над нами, подталкивая друг друга локтями и фыркая. «Ну еще бы! Не часто увидишь в подземке бродячий цирк!» Я из-под лобья поглядел на мужиков. «Эх, недолго вам осталось смеяться! Не соображаете, дуралеи, что как только отряды Натрикса с Гагаринской разделаются, они к вам придут!» «Лады!» — решил коренастый, переставая ржать. «Гоните валюту и дуйте, пока я добрый. А тебе, мужик, советую, бабу такую береги. Счастливый ты. Правда, сынок у вас какой-то чересчур смирный. Инвалид, что ли?» «Сам ты инвалид!» — вскинулся Вакса. «У меня говно в жопе сейчас закипит и в хрюсло тебе как брызнет!» Я схватил пацана за шиворот и поволок его прочь, пока дело не кончилось дракой. «Шумиха нам ни к чему. Хорошо, что коренастый увлекся пересчетом патронов и не обратил внимания на реплику Ваксы. Пронесло. Ева нагнала уже возле поворота к станции. Какое-то время мы шли молча. Заговорить я решился, когда патрульные исчезли из виду. «Тебя что же, здесь никто в лицо не знает?» «Безымянка большая», — уклончиво ответила Ева. «Всех не упомнить». «Да, но ведь ты...» — я запнулся, подбирая слова. «Тебя же наверняка часто видели с ним». «Мы с Эрипио не появлялись на людях вместе», — припечатала она. «Доверься мне, дорогой». Вакса гортанно заухал, и я не утерпел. Отвесил ему легкий подзатыльник. Пацан мгновенно ощетинился, открыл было рот, чтобы выразить негодование, но я его опередил. «Не смейся над батькой, сынку, не то ремня огребешь!» Остаток пути до станции мы преодолели одним духом, подкалывая друг друга и поминая тупость охранников с заставы. Пустующий блокпост остался позади, и мы в приподнятом настроении вошли на спортивную. Пути здесь были захламлены оборудованием и стройматериалами. В свете пары больших костров виднелась наглухо заблокированная переборка. Привычного места для вахтера лестнички я не заметил, зато прямо возле задраенного выхода возвышался обелиск, сделанный из авиационного дюраля и украшенный клепанными лонжеронами. В специальном седле возле рукотворного памятника восседала костлявая женщина, укутанная в знакомое синее полотнище с изображением Союза. Кроме этой туники на ней ничего не было. По обе стороны обелиска стояли детишки со стекленевшим взором и преданно слушали невнятное бормотание худеющей миссионерки. Все-таки культ космоса на Безымянке был распространен гораздо шире, чем в городе. И адепты местные выглядели внушительно. Вот куда МС Арсению надо рэп идти читать. Мы взобрались на платформу и прошли ближе к центру станции. Здесь, между колоннами, собралось много диких, но отчего-то над толпой висела тишина. Люди обескураженно таращились в сторону противоположных путей, где, судя по взбегающей с пола лесенке и сброшенным лагам, высился дебаркадер. За спинами решительно невозможно было увидеть, что же привлекло всеобщее внимание. Ева протиснулась ближе к краю перрона, и я заметил, как она изменилась в лице, уставившись туда же, куда глядели все собравшиеся. Глаза ее расширились, ладонь автоматически упала на кобуру. «Да что же там за диво такое?» Вакса хотел было рвануть вперед, но я крепко взял его за локоть и покачал головой. Нечего на рожон лезть, мало ли. Едва мы сместились в сторону Евы, как толпа пришла в движение. Дикие волной подались назад. Я еле устоял на ногах, пришлось опереться на колонну. Следующий миг я выдернул из толчии споткнувшегося Ваксу. Толпа дружно охнула. Несколько впереди стоящих расступились, пропуская бряцающих оружием охранников. И я, наконец, увидел, что приковало взоры десятков людей. Мышцы от зрелища одеревенели. Да уж, вовремя мы. Аккурат после третьего звоночка в партер. На дебаркадере стоял Роль. Похожее на гигантского богомола существо раскачивалось из стороны в сторону на узловатых ногах-ходулях, почти касаясь уродливой башкой потолка. Передние конечности гнулись в суставах необычным образом, отчего казалось, что зверюга крутит в них огромные нунчаки. Глянцевитая кожа переливалась в золотистых отцветах костра, жилистые бока вздымались от глубокого, но бесшумного дыхания, а во взгляде ярко-канареечных глаз с провалами зрачков дрожало какое-то нечеловеческое исступление. Роль давал жуткое немое представление для целого зала будущих жертв, а черные тени залихватски плясали на стенах, бессовестно дразня вдохновленного актера.